Железная логика. Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Да, здрасте, Павел, здрасте, радиослушатели и все, кто нас может или хочет смотреть. Вот, присоединяйтесь к нам. Вот я уже научился, видите, за много-много лет, так сказать, говорить правильные слова. Присоединяйтесь. Выжимайте себя. Выжимайте себя по капле, да, вот это все. Да, если, так сказать, есть еще силы и желание куда-то подписываться, подписывайтесь. Сергей Михеев в Телеграме, там 220,5 тысяч подписчиков. Адрес Iron Logica, да, для ориентиров в Дзене 428 тысяч, ВКонтакте 195, в Рутубе 64, в Одноклассниках 54. В принципе, эти цифры я, так сказать, озвучу как ценник на пиво, но смысл в том, чтобы просто не покупаться на, это самое, на фальшивке. Ну и там же главная, собственно говоря, отличительная черта, там, в общем, мои эфиры какие-то, да, вернее, не какие-то, а все. Вот. И отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева, мы работаем благодаря вам. Вот. И это, в общем-то, тоже отличительная черта. Ну и плюс, опять же, вот на самом деле сейчас, знаете, Великий пост у православных, такое время благотворительности. Вот. На самом деле заявок от военных больше, чем у меня возможностей, честно говоря, поэтому за любую помощь мы всегда благодарны. Вот. Но смысл даже не в том, что там мы благодарны, вот, а смысл в том, что благодарны те, кому она помогает и в госпиталях, и на фронте, и так далее. Так что вот, вот такая вот, так сказать, нижайший вам всем поклон, что называется, земной. Еще одна отличительная черта настоящего телеграм-канала Сергея Александровича от подделок. Я вот... Значит, перед эфиром посмотрел, один из телеграм-каналов клонов, вот, выкладывает в том числе и ваши видео, там, какие-то интервью, программы, но боится выкладывать запись программы «Железная логика». Вот «Железная логика» — это точно... Что я там говорю. Вот, нет, «Железная логика», то есть тоже отличительная черта, если вы видите в каком-то телеграм-канале не Вести FM+, либо не Сергей Михеев, вот, знаете, что это... Ну, это плюс коммерческую рекламу я не размещаю вообще нигде. Это если сам Телеграм что-то цепляет, там, или кто-то вот эти вот сами цепляет. Значит, вот, а так вот я коммерческая. То есть у меня нет ни на одном канале этих самых там коммерческих каких-то вот роликов, рекламы, там, монетизации и так далее, так далее. И идет прямая видеотрансляция эфира. Первое, главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Переходите, смотрите, ну и, конечно же, слушайте. Начнем с таких самых горячих событий этого утра. Наши силовики перехватили груз смертоносный, 27 самодельных бомб, которые были спрятаны в иконы и в церковную утварь. Груз шел по маршруту из Украины через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву, Латвию. И на границе с Псковской областью этот груз задержали. Задержали, значит, ищут организаторов и соучастников преступлений, в том числе иностранцев, которых объявят в розыск, привлекут к ответственности. По предварительным расчетам, вот той массы гексогена, которая была запечатана в иконы, да, хватило бы, как говорят силовики, на подрыв пятиэтажки. И, значит, кроме вот самой взрывчатки, нашли взрыватели, вот, которые применяются спецподразделениями, вот, радиоплаты с разъемами для сим-карт. То есть все было для того, чтобы собрать взрывное устройство буквально за считанные минуты. Об этом говорят криминалисты. Спасибо нашим силовикам, что остановили этот смертоносный груз. Но еще раз поражаю две вещи. Да? Полная беспринципность террористического киевского режима, который уже использует для своих черных планов святые вещи, да, святые образа, туда запечатывает, и слепота шести стран Евросоюза, через которых этот груз шел. Груз шел из Украины, то есть его должны были везде просматривать. Просмотрели. А может быть, не слепота, да. Ну, начнем, так сказать, с вот самой формы. Но она настолько циничная, да, так сказать, вызывающая и безбожная, я так скажу, да, что не оставляет никаких сомнений по поводу того, а что же себя представляют, так сказать, так называемые украинские власти. Сейчас вообще как бы до Великий пост, для такая святая четыридесятница, как у православных говорят, да, самое такое строгое время для православных, да, вот. Но вот Украина, как бы, да, ей это все не указ. У нас, между прочим, в православном сообществе, я просто говорю о том, о чем знаю, да, бытовало такое мнение, что вот, ну, вот Россия, она какая-то такая вот, да, кривоватая, а вот Украина, да, она такая вот набожная страна, она такая православная. Чего она такая православная, как бы, да, когда начинаешь спрашивать, ну как же, вот смотрите, они же там это самое, там, значит, и в том числе на Западной Украине, значит, вот отмечают все праздники, как положено, и все эти самые обычаи соблюдают и прочее, прочее, прочее. А вот на самом деле жизнь показала, кто православный, а кто нет. Жизнь показала, что вот это вот все, так сказать, знаете, бесконечное соблюдение там всяких таких вот каких-то околоцерковных обычаев и, в общем, не вполне себе христианских традиций, но якобы замешанных на христианстве, это может и не иметь вообще никакого отношения к истинной вере в Христа. Просто не иметь никакого отношения, да. Все вот это вот, все вот эти вот очень популярные у украинских селян там всякие обычаи, знаете, типа там... В праздник усекновения головы Иоанна Предтечи там круглое и красное на стол не класть, там, знаете, вот это все, да. Вот, значит, эти самые там, опять же, там свечки там, через левое плечо не передавать, там, да, вот это самое, там, калиточку на могилке закрывать, а то покойник это самое уйдет куда-нибудь там, или наоборот открывать, чтобы мог погулять, а потом вернуться. Вот, и всякая вот такая вот билиберда, абсолютная билиберда, выдающаяся, да, всякими, значит, людьми за православие. Знаете, вот апостол Павел, как бы, да, он в одном из своих посланий писал: «Опасайся бабьих сплетен». Вот так вот, прямым текстом. Вот это и есть бабьи сплетни, да, вот это вот такое мнимое, как наносное, такое рушнички, шмушнички, вот это все остальное, да, это вот такие бабьи сплетни в значительной степени. К сожалению, так оказалось, да. Это первое. Второе, что касается, так сказать, политики нынешнего украинской власти, ну, она просто откровенно богоборческая, она просто, в принципе, антиправославная, да. Они разгоняют фактически Киево-Печерскую лавру. Это один из самых святых мест для православных христиан. Они создают и поощряют уже много лет всяких раскольников, совершенно абсолютно, так сказать, да, этих самых бесовских клоунов, которые просто ряженые, да, обряжаются вот эти самые в рясы и делают вид, что они делают вид, что не православные, а вместо того, чтобы молиться Богу, поют там это самое «Батька наш Бандера», как бы, да, и все остальное, да. Вот. Я уж не говорю там действительно о самом Зеленском и его окружении, это люди вообще непонятно, они вообще хоть во что-нибудь верят, да, и верят ли они хоть в какого-нибудь бога, я уж не понимаю, да, но мне кажется, если честно, это вот откровенно совершенно такие вот люди, откровенно богоборческие, или ничего, так сказать, на вылет вообще не понимающие, или откровенно богоборческие, занимающие позицию, ну, такого, в общем, неосознанного или осознанного сатанизма, это уж как хотите. Вот, и вот это вот предотвращенный нашими силовиками теракт, он об этом говорит, то есть ничего святого, на все наплевать, все, как бы, да, обезобразить. Кстати, я помню, когда вот тоже очень хорошо они говорили, ведь, понимаете, дух творит себе форму. Вот и это и есть форма их внутреннего духа. Вот то, что у них в душе, вот так они и поступают. Это и есть та форма, как бы, да, физическое выражение того, что у них в душе черная пустота. Черная пустота. Я помню, когда к Папе Римскому приехал какой-то полудурок, да, по-моему, Арахами, а может, не он, я не помню, и подарил ему это самое... картину какую-то, на которой вроде как Богородица изображена там, да, вот с этим самым, с гранатометом, да, или и черный лик Христа, как бы, да, так сказать, без лица. Ну, все же, вот это и есть тот дух, который, как бы, да, из них изнутри прет. Вот, а и с этими иконами, да, тоже однозначно показывает, кто они такие. Вот, к сожалению, я лично могу сказать, я всегда говорил, я с болью вообще воспринимаю все то, что происходит, с болью, да, то, что действительно все равно один народ, да, так сказать, воюет друг с другом, вот, но надо признать, что каким-то странным образом, но тем не менее, как бы, да, мы находимся на той стороне, которая все-таки признает, да, что, может быть, мы недостойные, знаете, так сказать, недостойные люди, но все-таки недостойные с двора Господня. А вот с какого двора они, это большой вопрос. Ну, точно не Господня. И никакие рясы, так сказать, никакие там эти самые, значит, никакие, так сказать, ширмы не помогут, потому что вот такие вот акты, они о многом говорят. Что касается теперь, ну и опять же к вопросу о том, что за этой войной все равно при всех ее, как бы, да, при всех ее странностях, при всех ее, так сказать, каких-то недомолвках и прочее, стоит, в общем, большой достаточно смысл. Вот этот вот смысл, так сказать, борьбы Бога и дьявола, если хотите. Не буду говорить, что мы тут все святые, вовсе нет, даже близко этого нету, да. Не буду говорить, что мы не совершаем ошибок, совершаем огромное количество ошибок. Но то, что за всей этой борьбой с коллективным Западом, авангардом которого стала Украина, да, стоит вот этот вопрос богословия, многоборчества, да, и борьбы за душу людей, как бы, это совершенно точно. Это совершенно точно, как бы, и они сами дают постоянно этому разные подтверждения, в том числе вот в таком откровенном виде. Это же, ну, как бы, такая декларация, если хотите. Это первое и главное. Второе, что касается этих стран, ну да, они как-то вот просмотрели, но я думаю, что это операция спланированная. Вот, и, видимо, просмотрели не случайно. Что касается Румынии. Румыния, на самом деле, вовлечена, причем очень серьезно вовлечена в поддержку НАТО, которая оказывается в Украине, поэтому в их как бы, невинности я не верю вообще. Что касается Венгрии, ну, вряд ли такие вещи мог бы санкционировать, так сказать, человек на уровне Орбана, но на уровне, условно говоря, так сказать, каких-то там каких-то агентов влияния, условно говоря, да, я думаю, что тоже можно было бы все санкционировать. Про всех остальных, там, условная Польша, там, Латвия и все остальное, я вообще молчу, потому что, конечно, это люди там люто ненавидящие и православие, как бы, и Россию, вот, и поэтому готовы, в общем, на все, на мой взгляд, давно уже озверевшие в этой самой ненависти, ну, или, скажем так, сошедшие с ума. Вот поэтому то, что они это не увидели, не знаю, может быть, конечно, так хорошо замаскировали, а вот, хотя я сомневаюсь, вот, а может быть, это и была спланированная операция. Хотя, в принципе, конечно, можно предположить, что там внутри Европейского Союза контроль на границах, он ослабленный, конечно, его не сравнить там с пограничным контролем между нами, там, и, скажем, там, странами Балтии, но тем не менее. Третье, хорошо, что это обнаружили. И из этого вывод для нас, для всех, надо быть бдительнее, потому что сразу, так сказать, тем, кто постарше, вспоминаются 90-е годы, вот, и все, что происходило в связи с войной на Северном Кавказе, как бы, да, очень, так сказать, такой жестокий массовый терроризм, да, и все, что в Москве происходило, и эти взорванные дома, и огромные сотни жертв, и метро, как бы, и троллейбусы, и автобусы, и все остальное, и самолеты, и все остальное. То есть надо быть бдительней, да, вот, и, в принципе, какой-то самоконтроль здесь, он также... крайне необходимо. Кстати, особая, так сказать, здесь роль у всяких разных управляющих компаний и занимающихся ЖКХ. Вот, а в этих управляющих компаниях, к сожалению, огромное количество мигрантов, вот, которые, хотите не хотите, но стали питательной средой для теракта в Крокусе. То есть тут вообще есть над чем задуматься. Хорошо, что ее перехватили на границе. Если бы не перехватили на границе, то могло бы случиться все, что угодно. Но в общем и целом, конечно, для нас это и диагноз для киевского режима, и диагноз для всех тех, кто ему помогает. А, вот, а для нас, для всех, так сказать, это призыв вот быть бдительными. Да, отмечаются, источники говорят, что иконы с взрывчаткой были изготовлены в Киеве, вот, ну и затем в Румынию беспрепятственно проследовали. Дальше уже маршрут как бы уже был вот намечен в сторону, наши спецслужбы говорят, в сторону Москвы. Но еще раз повторю, что хорошо, что пресекли этот теракт. И еще одно подтверждение, что киевский режим, он полностью стал террористическим. Вот там сидят одни террористы. Откровение американского телеканала CNN. Пишет он со ссылкой на свои источники, что Украина вместе с союзниками прорабатывает планы полета беспилотников, которые атакуют объекты в России. Вот честно, телеканал сообщает, что аппарат следует плану полета, чтобы мы могли поражать цели с точностью до нескольких метров. То есть тут еще подтверждается и участие в террористических атаках, в террористических налетах, еще раз подтверждается участие западных спецслужб. То есть, ну, какие-то данные со спутников они получают, вот вместе думают, может быть, МИ-6, может быть, ЦРУ, может, они сообща там вместе сидят на Банковой, либо где-то в другом бункере. Но так или иначе, CNN подтвердила, да, это мы террористы вместе с Зеленским и его командой. Ну, подтвердила, да, это, конечно, имеет смысл, так сказать, максимально осветить, но, с другой стороны, вопрос в том, а что мы будем делать, да, потому что, вот, скажем, там с Черным морем несколько раз возникали вопросы, вот, когда явно совершенно натовские беспилотники или даже натовские самолеты-разведчики наводили, судя по всему, помогали наводить ракеты и по объектам в Крыму, и по Крымскому мосту, так сказать, и по объектам Черноморского флота, они беспрепятственно покидали зону. Один раз мы рискнули как бы, да, утопить фактически давно еще, да, вот этот вот американский беспилотник, с тех пор почему-то их не трогаем, да, не знаю, я считаю, что слишком высока цена, да, вот этого бездействия. Я понимаю, что все, так сказать, боятся спровоцировать что-то гораздо более худшее, но, с другой стороны, если вы ничего не делаете, оно все равно спровоцируется только, так сказать, на более позднем этапе. Вот в чем дело. Тут такая штука, есть такая закономерность, знаете, условно говоря, как в борьбе с преступностью. Если вы малой, так сказать, кровью не предотвратили, значит, некий преступный путь какого-нибудь человека или группировки на ранней стадии, дальше они прольют больше крови, как бы вам все равно придется применять силу, да, вот, но тогда это уже будет иметь гораздо более серьезный масштаб. В конце концов, вот посмотрите, мы утопили один из их беспилотников, тогда еще на первом этапе спецоперации, ну, не знаю, ядерной войны не последовало. Хуситы как бы завалили несколько беспилотников, да, американских. Ядерной войны не последовало, так сказать, да. Мне кажется, мы здесь как-то очень сильно осторожничаем, да, теряем корабль за кораблем, как бы позволяем наносить удары, вот, а они, им все кажется, что все возможно. Что касается спутников, там ситуация более сложная, но, то, несомненно, тут меры должны предприниматься, на мой взгляд, более жесткие, да, объявить бесполетную зону над Черным морем, а дальше давайте будем смотреть. Ну, или еще что-то. Здесь просто вопрос в том, что, конечно, тут легко там понаговорить и, значит, понапредлагать там всяких разных экстраординарных мер, но главное вот что, безнаказанным это оставлять нельзя. Безнаказанным оставлять нельзя. В том числе для этих самых, для стран НАТО, и даже в первую очередь для них. Вот, а в противном случае, ну, они будут чувствовать себя в полной безопасности. То, о чем я с самого начала конфликта говорю, когда, так сказать, политики эти ездят, да, самолеты эти летают, и они думают, а что бояться-то, собственно говоря, бояться-то некого. Ну да, они будут, русские будут долбить по Украине. Ну и хрен бы с ней, с этой Украины, жалко, что ли. Она, собственно, они для этого ее, собственно, используют, чтобы они долбили, да. Вот, то есть тут что-то надо делать, да, вот на мой взгляд. Ну, тем более, что враг продолжает совершенствовать по мере своих сил свое оружие. Другая тема, большая тема. Буквально вчера с утра стало известно, что Байден одобрил большой достаточно пакет военной помощи Израилю, поставки там ракет, всего истребителей F-15 и так далее, там, по-моему, на 18 миллиардов долларов в обход решения Конгресса. И следом буквально Израиль нанес, ну, беспрецедентный удар. Было атаковано консульство иранское в Дамаске, в столице Сирии. Иранское консульство – это дипломатическая территория, которая, ну, при... Ну, есть Венская конвенция, да, и все остальное. При любом раскладе, да, не должна быть затронута. Вот Израиль целенаправленно, как они пишут, точечным ударом, значит, взорвал это здание. Погибли несколько иранских генералов, которые там находились, много сотрудников, собственно, самого консульства, дипломаты иранские погибли. Вот. Многие страны осудили, Россия в том числе осудила этот удар. Иран пообещал ответить и пообещал включить в том числе израильские дипломатические учреждения по всему миру в список теперь уже легитимных военных целей. Но западная пресса пишет, американская, что, наверное, цель была не только, значит, убить иранских генералов, но и все-таки втянуть Иран вот в этот конфликт между Палестиной и Израилем, тем самым раскрутив еще больше этот маховик. Ну, давайте начнем, так сказать, со Штатов, ну, и с Запада в целом. Вообще есть целый ряд соглашений о неприкосновенности дипломатических территорий, всех этих, да, как бы, и так далее, и так далее. Их подписывали все, включая Израиль. Вот. И тем не менее, Запад не в первый раз такие нарушает, так сказать, эти конвенции. Например, скажем, я напомню, чтобы там было ближе к нам. Они у нас фактически отняли целый ряд дипломатических объектов в США, если помните. Это было, так сказать, вроде как давно, забыли уже, там столько событий, но они их отняли незаконно, нарушая эти самые конвенции. Все наши там всякие ноты, протесты не подействовали. Они их просто захватили. Просто захватили, так сказать, и все, да. Это сделал никакой не Израиль, не в ситуации войны, это сделали американцы без всякой войны на своей территории и так далее, и так далее. Да, то есть, на самом деле, как бы, да, ждать от них, там, условно говоря, там, соблюдения международного права, вот у нас тоже любят поговорить про это, вот, кто там нарушил международное право, Россия, так сказать, или Америка, или прочее-прочее. Америка вообще всегда, во все времена своего существования, плевала на международное право, как только ей это, значит, казалось необходимым. Вот и все. Поэтому здесь, для них вообще все эти конвенции, договоренности ничего не значат. Вообще, мы, мне кажется, сами все создали миф о международном праве. Это право всегда держалось на балансе сил. Если баланса сил нету, то тот, кто чувствует себя сильнее или считает себя сильнее, он вообще попирает все эти международные права. Так было всегда. Хорошо бы, чтобы все друг друга уважали, только такого никогда не было. Да, ну... Я думаю, что мы просто продолжим, да, после чего? После выпуска новостей, да. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев», «Айрон Логика». Для ориентира там 220 500 подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». И также идет прямая видеотрансляция эфира. Ищите «Первое о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И не переключайтесь. Железная логика. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. У микрофона Сергей Михеев и его «Железная логика». Вчерашний удар по иранскому генконсульству в сирийском Дамаске может стать причиной крупномасштабной войны на Ближнем Востоке, заявляют некоторые эксперты. Тем самым Нетаньяху пытается втянуть Иран в конфликт, в прямой конфликт, вовлечь в него Соединенные Штаты, но США так вот пока дистанцируются от этой ситуации, понимая, чем это все это может закончиться. Ну да, теперь, значит, второй пункт там про уважение Запада к посольствам и консульствам я уже давно сказал до новостей, как бы, да, не так давно. Вот, тоже что-то несешь, так сказать, сам не понимаешь. Вот, это самое. Теперь по поводу Израиля. Да, с Израилем, конечно, американцы попали в сложную ситуацию, надо сказать, да. Американцы Израиль десятками лет пестовали это как главного и, значит, самого надежного друга и союзника на Ближнем Востоке. Вот. Причем с годами, да, вот эта вот смычка, условно говоря, произраильского лобби и Израиля как такового государства и властей, она превратилась просто во что-то, знаете, такое, некое подобие гражданской религии такое, да, так сказать, ну вы что, это же Израиль, там, условно говоря, вот Израиль, ну это, то есть Израиль это святое. Ну, в религиозном смысле, так сказать, можно, значит, и где-то согласиться местами с этой сентенцией. Но, в общем и целом, в смысле политическом, да, это стало такой какой-то вот, значит, священной коровой, как бы. Mm-hmm. Если про Израиль, то, значит, или хорошо, или никак, mm-hmm. да. Вот по Израилю только можно помогать, Израиль всегда прав, там, и прочее-прочее. А сейчас американцы попали в ситуацию, в которой им, в общем, фактически приходится открещиваться от, значит, руководства Израиля и лично от Нетаньяху. Что с этим делать, они не знают. Что с ним делать, я не знаю, да. Ситуация такая, что победы Израиль продемонстрировать не может, при этом требует помощи, даже обвиняет, значит, и Америку в предательстве, и ООН в том, что это вообще, так сказать, какая-то, значит, нелегитимная организация, в общем, делает, что хочет, вот, фактически только осложняет ситуацию, пытается втянуть в конфликт Америку, причем втянуть в конфликт с совершенно непонятными, ну, горизонтами. Вообще совершенно непонятно, что делать-то, да, то есть, ну, втянулись, а дальше что? То есть, учитывая то, что Израиль, имея, ну, просто кратное технологическое превосходство над палестинцами, не может уже в течение почти что полугода, да, решить проблему сектора Газа, это 40 квадратных километров, там, условно говоря, да, ну, это просто вот, ну, пятачок, да, тогда вопрос, а что, если разразится большая война, да, где ее горизонты, как это, и кто вообще будет воевать-то? Если Израиль, как бы, да, занят фактически только в двух местах, это вот сектор Газа, как бы, да, и, условно говоря, и юг Ливана. Вот, а вот если будет большая война, кто будет воевать-то? И американцы понимают, что воевать-то придется им, вот, а что из этого выйдет, совершенно непонятно. И теперь вот непонятно, значит, Байден попал с точки зрения, в том числе, предвыборной ситуации с этим Израилем в тяжелое положение. Потому что, с одной стороны, в Америке, там, опять же, там, традиционно десятилетиями сложилось мощное, так сказать, произраильское лобби. Вот. Конечно, оно нужно Байдену на выборах, да, с одной стороны. С другой стороны, поддержка Израиля, значит, это большие проблемы, и плюс это проблемы с, в том числе, левацким таким электоратом, и одновременно с выходцами с Арабского Востока, которые жестко критикуют Израиль и Америку за, за вот эту войну с палестинцами, да, потому что, в конце концов, все равно, как ни крути, а с формальной точки зрения, вот это оккупированная территория арабского палестинского государства, да, арабского государства Палестина, да, и сам интерес, что Штаты когда-то под этим подписывались, да, в Организации Объединенных Наций. Да. Что с этим делать? Куда, короче, куда ни кинь, везде клин. Поддержишь Израиль, как бы одни против тебя, так сказать, да. Не поддержишь Израиль, другие против тебя. В итоге, как бы, да, Байден находится в ситуации, когда и те против него, и другие против него, да. И одни, и другие недовольны. Те, кто за Израиль, недовольны тем, что Америка недостаточно поддерживает Израиль. Те, кто против Израиля, недовольны тем, что Америка все-таки поддерживает Израиль, потому что вот вы тоже здесь в новостях сказали, что, значит, подписал этот самый пакет помощи, так сказать, Израилю, а после этого Израиль взял и долбанул прямо по консульству иранскому, чем явно осложнил ситуацию, да. Дальше следующий пункт по поводу Ирана. Действительно, Иран пытаются втянуть большую войну, в которую Иран втягиваться не хочет. Он держит паузу. С одной стороны, проиранская группировка Хизбалла, конечно, играет там какую-то роль, и они участвуют в обстрелах, так сказать, израильской территории, израильской армии. С другой стороны, вот так вот крупномасштабно в эти дела он втягиваться не хочет. И такое впечатление, что, знаете, Нетаньяху сейчас делает что-то похожее на то, что делает Зеленский, кстати говоря. Тоже вот, так сказать, да. Мы с Тамарой ходим парой, да. Вот. Что он хочет сделать? Он хочет не мытьем-то катанием заставить Америку и частью союзников втянуться в войну с Ираном, провоцируя Иран на удары по Израилю. Ну, там понятная логика, да. Вот сейчас мы ударили по консульству иранцев, а вот те иранцы сейчас возьмут и нанесут какой-нибудь удар по Израилю, и Израиль поднимет вой на весь, так сказать, мир, скажет, ой-ой-ой, кошмар, как бы, да как вы можете смотреть, так сказать, невозможно, и заставит, да, или может попытаться заставить американцев или каких-то их союзников втянуться вот в эту вот войну. Это, в общем-то, ровно то же самое, чем занято украинское руководство уже не первый год, и в том числе лично Зеленский. А давайте, так сказать, спровоцируем какую-нибудь такую штуку, которая все-таки заставит Америку или НАТО, значит, вступить в прямой конфликт с Россией. Конечно, прямой конфликт НАТО и России – это гораздо более опасная вещь, да, и я думаю, что никакие американцы, конечно, все-таки не полезут вот в такой прямой конфликт, потому что он чреват ядерной войной, а американцы совершенно не уверены в том, что они смогут себя защитить, да. Вот, а понятно, что с Ираном там как-то может быть попроще, вот, но все равно даже в это не хотят лезть. Между прочим, кстати говоря, это опять же я все про наше. Вот смотрите, Израиль втягивает, так сказать, всякие провокации, хуситы долбит, и тем не менее, американцы не наносят ударов по Ирану. Не наносят. Вот когда я там, условно говоря, заочно, там, а иногда и очно, значит, дискутирую с людьми, которые говорят, надо осторожнее, надо аккуратнее, надо прочее-прочее. Я согласен, надо осторожнее, аккуратнее, умнее. Но если американцы такие решительные парни, еще раз говорю, объясните мне феномен существования Северной Кореи, феномен существования Ирана, феномен существования Кубы, Венесуэлы и так далее, и так далее. Но они могли их уже 15 раз, так сказать, разорвать в клочья. Ну или, по крайней мере, ладно, хорошо, если наземная операция, это всегда тяжело, но, по крайней мере, забомбить по полной программе. Почему они это не делают? Да потому что это очень рискованно. Поэтому, когда нам говорят, не трогайте американские беспилотники, не делайте вот этого, не вот давайте потише, давайте пониже, так сказать, давайте будем помягче. Да, помягче, а вот не дай же бог они разозлятся. Это, на самом деле, вот, мне кажется, не столько стратегический расчет, сколько вот эта вторичность сознания. Потому что, вот посмотрите, уж что не сделано, и так делают, и сяк делают. Американцы не наносят удар по Ирану. Иранцы нанесли несколько раз удары непосредственно по американским объектам в Ираке. Вот, напрямую нанесли это самое. И что? Не знаю, вот нет ни прямых ударов по Ирану. И судя по настроениям, так вот, да, Байден не готов к этому, и его администрация не готова. Не хотят они этого делать, потому что втянуться сейчас в это дело, как бы, ну, достаточно рискованно. Хотя, конечно, теоретически, например, скажем, может последовать такая цепочка событий, да, вот израильтяне ударили по иранцам, иранцы ударят по израильтянам, израильтяне, так сказать, условно говоря, поднимут вой, а Америка может взять и нанести какие-нибудь символические удары по иранским объектом, да, и успеть до выборов представить это как офигенную победу. Но на самом деле все понимают, что победы никакой не будет, это можно будет раскрутить как одноразовую пиар-акцию, вот, а дальше все равно продолжится вот эта тягомотная длинная история с Ближним Востоком, так сказать, да, которая вот, она видится совершенно бесконечной долгие и долгие годы. Но в данном случае иранцам придется что-то сделать, да, вот совсем ничего не делать нельзя. Причем, ну, это должна быть достаточно громкая акция, как бы, да, вот какое оно будет, я не знаю, да. Иранцы сказали, что для их целью являются все, теперь являются все диппредставительства Израиля по всей планете Земля, как бы, да, поэтому, на самом деле, я думаю, что они могут такой выход найти, например, скажем, они не будут бить непосредственно по территории Израиля, в том числе для того, чтобы избежать жертв среди мирных жителей, потому что жертвы среди мирных жителей — это сразу очень такая, так сказать, удобная пиар-картинка, да, но они могут, например, скажем, сделать что-то в отношении какого-то тоже диппредставительства Израиля в каких-то других странах, например, на Ближнем Востоке, они же тоже есть там кое-где, да? Вот почему вчера в Иордании штурмовали как раз вот израильское консульство. Ну, это протестующие. Протестующие, да. Но они могут сделать что-то и другое, например, скажем, в каких-нибудь, ну, например, исламских странах Востока, Африки и так далее, и так далее. Потому что у Израиля, значит, есть во многих, значит, формально исламских странах, есть свои там тоже и посольства, и консульства, и все такое прочее, да? Поэтому вот так, видимо, попытается выйти. Вот. Но для меня здесь интересно то, что, во-первых, Израиль стал впервые за много десятков лет Израиль стал крайне неудобным вообще этим самым, так сказать, чемоданом без ручки для американцев. Я не знаю, что с этим делать, особенно накануне этих выборов. Куда ни кинь, везде клин. Вот. А второе, они все-таки вот все бочком-бочком, так сказать, да, не хотят они втягиваться в большую войну, да, с Ираном. Хотя понятно, что там, условно говоря, военный потенциал Ирана и военный потенциал США и стран НАТО, они просто вообще несопоставимы, даже близко. Это тоже к вопросу о том, что же такое американцы и натовцы, так сказать, да, на самом деле. Куда ни кинь, всюду клин. Это в том числе и про узурпатора Зеленского, который уже, по сути, его президента, затеял большую чистку. Сейчас короткая пауза. Вести ФМ. Вот, устроил он в своем правительстве чистку, то ли там какие-то судороги уже, непонятно. Вчера глава офиса президента Подоляк рассказывал, что, значит, Зеленский планирует реформировать правительство, чтобы организовать максимально эффективный аппарат. Вот аппарат, что некоторые ведомства получат другие функции, там кадровые изменения в военных других структурах, это, значит, будет перезагрузка системы, вот, и призвал не искать в этих решениях никакой конспирологии. Вот. Никакой конспирологии. Не будем, да, искать. Не будем искать, да. Вот. И, значит, по словам вот этого Подоляки, вслед за сменами руководителей в военных структурах будут перестановки функциональной вертикали, которая готовит материалы для Зеленского, отвечает за реализацию его инициатив. Вот какая-то там вертикаль у них есть. Ну, кстати говоря, вот Подоляк, он, я смотрю, основной спикер стал. Подоляк вообще интересен тем, что он совершенно неукорененный в так называемой украинской элите человек. Это белорусский, так сказать, оппозиционер, относительно не так давно сбежавший на Украину. То есть это не тот человек, например, который укоренен там в этих вот постсоветских украинских элитах, олигархических кланах там и так далее, да. Поэтому он часто вот несет, так сказать, всякую пургу, потому что на самом деле, как бы, да, в общем, он не вполне свой для них, для всех. Вот. И там многие разные всякие вот эти вот подпольные течения, как бы, они таких людей, как Подоляка, игнорируют, по большому счету. Но тем не менее, ну, поэтому, как бы, он вот и гавкает совершенно, так сказать, отвязно, что называется. Да, его легко использовать, да. Да? Вот. Но по поводу перестановок. Ну, Зеленский психует, да. Все та же тема, которой мы возвращаемся много раз. И вчера просто была, да, вот эта отсечка. Потому что по украинской конституции и... Можно, конечно, ее откорректировать, почему бы и нет, но по украинской конституции 31 марта действительно был последний день, в который можно было провести выборы президента. Все. Вот по-другому никак. То есть вот по ныне действующим украинским законам вот 31 марта был последний день. Все. Все остальное как бы, да, будет незаконно. Вот. И все это прекрасно понимают. Мы это много раз обсуждали, но на этом фоне, значит, Зеленский пытается как-то там забаррикадироваться, окопаться там, что называется, да, вот залезть в какой-то блиндаж политический, вот, для этого надо, конечно, почистить все возможные нелояльные кадры. Вот. И он этим и занимается. Он занимается тем, что, значит, кто-то сам убегает, кого-то выдавливают, где-то там ставит своих людей, которые говорят, да мы по-любому, так сказать, будем, значит, за тебя, потому что там нам деваться некуда, или что-то в этом роде. Поэтому вот эти перестановки кадровые, да, смена людей, это, конечно, подготовка вот к борьбе за власть, потому что его власть становится все более такой, так сказать, все более нестабильной и незаконной с точки зрения даже самих украинских законов, потому что даже вот украинский парламент теоретически может отменить выборы, вот, а президентские выборы отменены быть не могут, даже в связи с военным положением. Вот в чем дело. Вот, то есть это надо было как бы доделать и так далее, так далее. Но тем не менее, ладно, это тоже к вопросу об Украине, которая движется, там, как они говорят, в европейское правовое пространство. Ни хрена там правового вообще в том, что они делают, вообще даже близко нету. То есть если бы они хотя бы там какую-то формальную галочку поставили, ну, то есть, условно говоря, есть, как везде, есть буква закона, есть дух закона, да, но они даже букву закона не соблюдают. Украинского закона. Не какого-то там вообще себе закона, а украинского. Но, в принципе, им не впервые, да, я вспоминаю 2004 год, вот эту вот оранжевую революцию и назначенный третий тур выборов президента, который, ну, вот он ни в какие украинские законы не влезал, но его назначили, потому что надо было. Вот и все, надо было, как бы и назначили. И все, и все, кто надо, так сказать, кому положено, те и победили. Вот, собственно, так вот. Так что, вот, да, вот, но это все больше начинает вот, напоминать очень нервное копошение перед тем, как то ли все, так сказать, обрушится, то ли как бы надо будет куда-то бежать. В общем, все завязано, на самом деле, все завязано только на одно. Дадут американцы денег или не дадут? Если американцы денег не дадут, дальше, конечно, им всем станет очень страшно, потому что непонятно, что делать. Не то, чтобы там прям российская армия как-то, так сказать, там стремительно наступает, да, вот, но в долгую как бы это будет означать неминуемое поражение. Неминуемо. Этот вопрос будет только, так сказать, в сроках, да, и в формах. А вот. Дальше они начнут психовать. Я еще раз говорю, здесь подожмет, конечно, выборы в Европарламент в июне, да, потому что действительно, опять же, наверное, сделают все для того, чтобы вот эти все вот эти правые и правоцентристы не пришли бы там в Европарламент. Не у всех у них антиукраинская позиция, но то, что в целом состав Европарламента поменяется и не в пользу Украины, это точно. Вот, как он там будет работать, что там будет, посмотрим, да, но то, что все равно, как бы, акценты сместятся не в пользу, как бы, вот этой всей проамериканской и проукраинской политики, это точно. И тогда вот представьте себе ситуацию, если, так сказать, до июня денег не дают, в июне в Европарламент, американцы, я имею в виду, в июне в Европарламент избираются какие-то, значит, неудобные для украинской власти люди, одновременно после этого уходят в отставку многие еврочиновники, чьи, так сказать, имена были все время на слуху, там условные Боррелли там, и прочее, прочее, прочее, то, конечно, вот к июлю может сложиться политически настолько невыгодная ситуация. А плюс как бы легитимность Зеленского, значит, йог, все как бы она совсем, так сказать, заканчивается. Вот, они там говорят, 21 там, мая, 21 мая, но к тому времени и 21 мая пройдет, да. Вот, и вот к июлю может сложиться политически, может сложиться такая очень неприятная ситуация. Многие, правда, считают, что какие-то деньги вот как в качестве кредитов, значит, Украине дадут, но даже если ей дадут эти деньги, освоить их за 3 дня невозможно. Это не то, что, условно говоря, вот сегодня американский конгресс там проголосовал за, вот, а завтра уже пошли там огромные потоки там оружия, боеприпасов, там бронетехники и так далее, и так далее. Это так быстро не получится. Еще неизвестно, на каких условиях, как это все будет, да. То есть это не то, что там вот они там типа стоят на границе, там какие-то танковые армады американские и ждут только, когда конгресс проголосует. Это все не так. Это все будет гораздо сложнее. Поэтому в целом, конечно, время играет не на Зеленского, а еще вот эти все вопросы по легитимности. Но и вот они пытаются как-то успокоиться тем, что вот, значит, кадровые перестановки, хотя сами все кадровые перестановки тоже мало что дадут. Условно говоря, если вдруг американцы скажут там типа все, как бы, да, Зеленский больше не Зеленский, а могут они, так сказать, а могут, конечно. Вот когда-то был Гуайдо, замечательный, так сказать, парень с завернутыми этими самыми рукавами рубашки. Вот где он, этот Гуайдо, так сказать, что с ним? Не, он, конечно, не этот, не умер, не погиб, и, наверное, как-то лично его судьба обеспечена, но, в общем и целом, этот, как проект, он закрыт. С ним же носились тоже, как с писаной торбой. Заставили 28 стран Евросоюза признать его законным президентом. Это американцы заставили. Американцы заставили 28... Заморозили активы Венесуэлы, да, и ему передали там заморозили часть. Активы Венесуэлы, передали ему кучу денег, так сказать. Заставили 28 стран Евросоюза признать его президентом. То есть это был вот активно действующий проект. Где он теперь? Все, его просто выключили, привет, так сказать. Да, проект закрыт. У американцев так часто бывает, там, носится, бац, там, проект закрыт, все. Извини, дорогой, ничего личного, так сказать, там, just business, так сказать, и все. И привет. А может ли быть такое с этим парнем, как бы, под названием Зеленский? Запросто. Но хотя... уже вложено гораздо больше, чем в городе. Это понятно, ставки высоки, но, понимаете, вложено, а что взамен-то? Вот, например, в Венесуэле, по крайней мере, можно говорить, вот в Венесуэле есть нефть. С Украиной что? Украина рассматривалась как возможность нанести поражение России, а в России есть все. Да, как бы начиная, так сказать, там, от нефти и заканчивая, скажем, что там, что у нас там, пенька, это самое, мед, мед как бы, да, и так далее. То есть, вот, есть все. Вот, это серьезный кусок, так сказать. Да, это не просто кусок, это глобальная, как бы, ставка. Вот. А на Украине-то что? Ну, через Украину Штаты получили энергорынок, европейский, промышленность, убитую. Да. Но это можно, на самом деле, в принципе, всю вот эту лабудень можно поддерживать какое-то время даже и без Зеленского. Зеленский для этого не обязателен. Можно поменять Зеленского, так сказать, на Охрененского, так сказать, или еще там всяких таких вот клоунов дофигища. Вот, и как-нибудь так вот, да. А вот этой конкретной команде придет каюк. Это первое. Второе. Если бы это можно было так вот заморозить, да, и вот там сказать, а, типа, мы выключаем. А уже нельзя. Мне кажется, здесь тоже есть проблема. Американская и западная элита, конечно, они как бы напрямую вроде как не страдают от этого, но они зашли так далеко, что дальше надо что-то делать, а что делать непонятно. Вот, судя по всему, как бы у них четкого плана на после выборов в Америке вообще нету. У этой замечательной Америки, так сказать, да, у нее просто нету плана, а что с этим, вот, а с этой Украиной делать дальше? В этом смысле, при всех наших проблемах, как бы, мы примерно представляем, так сказать, да, что мы вообще в идеале хотим. А вот они не очень понимают, а что дальше-то делать, так сказать, да, вот, ну, там, до выборов надо продержаться. Если можно будет продемонстрировать какой-то успех, это вообще будет просто шикарно, да, хотя шансов для этого очень немного. А дальше-то что? А дальше ничего, потому что, так сказать, с одной стороны, есть действительно стратегия, а с другой стороны, вот есть тактические проекты. Украина — это просто один из тактических проектов. Да, длинный такой, да, так сказать, серьезный. Вот, но все равно, вот, его можно закрыть по персоналиям. Да? То есть, как, например, вот смотрите, станет необходимость, условно говоря, перевести, например, технологически, да, я так вот прикидываю, это самое, станет необходимым, например, сказать, ничего не получается, да, не получается никаких таких суперпобед. Значит, что? Дальше надо все равно перезагружать. Даже пусть на тех же, как бы, принципах, то, чтобы Украина создавала проблемы для России, но надо как-то переформатировать. Переформатирование возможно через смену кадров, через смену личностей, потому что личности олицетворяют, так сказать, да, подходы. Вот поэтому, если говорить о Зеленском и его вот этой вот гоп-компании, то я-то думаю, что вот она все равно так или иначе обречена, вопрос только сроков. Уходящая натура. Да. О том, кстати, что они уходящие натуры, как бы, да, мы тут начали довольно давно говорить, потому что вот, ну, просто вот стало понятно, что это все, уже часики включены назад. Понимает ли это Зеленский и вся его вот эта вот, опять же, его это вот, значит, кодла, не знаю. Ну, может, из-за этого сейчас вот такие судорожные перестановки в его так называемой вертикали. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика».